Часть четвертая. Глава 31. Это одна из тех картин, которые скорее слушаешь, чем смотришь. Поль Кладель. Вера наблюдала за тем, как Сережа пытается пройти через рамку металлоискателя. Живой портрет в раме хай-тек. Меланхоличная сотрудница в строгом пиджаке и намотанном поверх шарфе играла роль второстепенного персонажа. Но при этом упрямо возвращала Сережу к исходной точке. «Мужчина, вы из карманов достаньте все, что есть, а то так и будете тренькать». Сережа послушно доставал из карманов телефон, ключи, мелочь и снова налегке пытался преодолеть коварную раму. Давно проскочившая вперед Лара сочувственно смотрела на его мучение. Дочь успела снять шапку, и длинные волосы торчали теперь во все стороны. Сколько раз Вера советовала ей постричься, но Лара считала, что ей идет женственная прическа. Роковая ошибка, одна из многих. Наконец, рама удовлетворенно промолчала, и Сережа уступил место Стениной. Вера в секунду миновала препятствие, думая о том, как они выглядят втроем со стороны. Например, глазами вот этой девушки в шарфе. Наверное, девушка видит перед собой семью. Сережа – заполошный отец, Вера – его обожаемая жена, Лара – юная, единственная дочь. «А где именно она ждет?» – спросила юная дочь, одним махом вытащив Веру из мира грез. «Что-то я не вижу никого похожего на Евгению». Лидия Робертовна не спешила признавать в Ларе родную душу, хотя Вера наивно ждала обыкновенных для всякой пожилой женщины открытий. «Ой, ну как на Марию Петровну-то похоже! А ходит точь-в-точь, как тетка с маминой стороны». Увы, ни Марию Петровну, ни тетку с маминой стороны Лидия Робертовна в Ларе не увидела. Не пожелала брать на себя ответственность за Верину дочку, как будто это был не живой пухлый человек с косичками, а террористический акт. А ведь у Стениной все надежды были на эту линию. Другая бабушка тоже всячески открещивалась от Лариных особенностей. Лидия Робертовна внимательно оглядела внучку и без одобрения сказала: «Какая сдобнушка!» Лара вскинула голову так, что щеки дернулись, а Вера крепко сжала в руке ее пальчики. Поторопились они с приездом. Как можно было забыть, что Герина мать довольно-таки странная особа? Это все письма виноваты, они размягчили Стенину. Письма были мягкие, теплые, родные, а встретила их сухая подтянутая дама, даже не поцеловавшая Лару. Вера встречалась с подобным и после, когда в письмах человек совершенно не походил на себя же в реальности. Но это был первый случай, и он ее изрядно озадачил. Лидия Робертовна провела гостей в комнату, разделенную пополам складной китайской ширмой. Вот здесь ее половина – кровать, столик, пианино, шкаф. А вот здесь – раскладной диван для гостей и тумбочка, куда можно сложить вещи. При виде этой тумбочки Стенина вздрогнула. Даже Ларина белье не поместится, не говоря уже о вещах самой Веры. Наверное, можно было одолжить пару свободных плечиков в хозяйском шкафу, но Вера не решилась. Вовремя вспомнила просторную квартиру на Бажова и то, как Гера сказал: «Но это же мамина квартира». Лидия Робертовна существовала вне прозы быта. Ее мало занимали такие земные вещи, как удобная мебель или свежее молоко к завтраку. Из Екатеринбурга, помимо обожаемого фортепиано, свекровь перевезла свое старинное зеркало. «Псише», — уточнил бы Сарматов, которое еще тогда, в прошлой жизни, напоминало Вере огромную рамку для фотографии. Вера заклинала Лару держаться от псише подальше, не дай бог разобьет ценную вещь. Но все остальное в квартире явно осталось от прежних жильцов, и Лидию Робертовну совершенно не смущали просиженные подушки дряхлых стульев, горелые кастрюли и выцветшие, засиженные мухами шторы. Окон в квартире не мыли как минимум лет 5. Из холодильника дурно пахло, унитаз не работал, рядом стояла 3-литровая банка с водой. Вера с отвращением натянула под одеяльник налинялую тряпку с желтыми пятнами, выданную им в качестве одеяла. Подушки были серыми и жесткими. «Мама, а мы долго будем здесь жить?» — шепотом спросила Лара, когда они улеглись наконец спать. «Не знаю», — ответила Вера. И, засыпая, собирала в мыслях выставку, посвященную уютным интерьерам и прекрасным домам. Вермеер, Фрагонар, Боннар. Утром, раскрыв глаза и соображая, где они, увидела, что пол покрыт густым слоем пыли. «Лидия Робертовна, к вам приходит домработница?» – осторожно спросила Вера за завтраком, яйцо в смятку и давешнее затхлое печенье, плюс чай на воде из-под крана. Свекровь удивилась. «Зачем она мне?» «Если вы не против, мы с Ларой можем помочь вам с уборкой. Окна мыть уже холодно, но хотя бы кухню и ванную, и полы в комнате». Вера боялась, что Лидия Робертовна обидится и откажется, но та величественно согласилась, подчеркнув, впрочем, что не видит причин делать это именно сегодня. «Я взяла билеты в филармонию на вечер. Ларочка любит Малера?» «Естественно!» Днем свекровь ушла в магазин за продуктами, взяв с собой Лару. Пока они отсутствовали, Вера обыскала всю квартиру в поисках тряпки и не нашла ничего даже приблизительно похожего. Пожертвовала штопанные колготки Лары, набрала воды в туалетную банку, ведра в квартире тоже не имелось. Розовые колготки стали черными. Вера кашляла все полчаса, что отмывала их с Ларой угол, но успела. Даже прополоскала колготки под краном и развесила их на батарее, как елочную мишуру. Добытчики вернулись с крохотным пакетиком, откуда норовили выпасть бутылка молока и полкило сосисок. На мордашке Лары застыло недоумение. «Эта бабушка мне что-то не очень нравится», — сказала она Вере, дождавшись, впрочем, пока Лидия Робертовна скроется в кухне. «Даже булочку не купила. Говорит, я и так булочка». «Тише, Лара. Лидия Робертовна, давайте я вам помогу. У вас есть крупа какая-нибудь? Рис?» Лидия Робертовна распахнула дверцы буфета, тоже, кстати, старинного, резного. Жаль, здесь не было Сарматова для более полной атрибуции. Нашли пустую коробку с надписью «Мумиё», леденец, покрытый пушистой пылью, и полбанки муки с черными жучками, наследие прежних жильцов. «Я редко ем и запросто», призналась Лидия Робертовна. «Если хотите чего-то этакого, придется самим готовить». «И продукты покупать», поняла Вера. Лара ныла, что хочет рисовую кашу, и Лидия Робертовна демонстративно сдернула с вешалки пальто. «Нет-нет, что вы», — заспорила Стенина. «Мы сами сходим в магазин». Пока что все было совсем не так, как она себе напридумывала. Не хотелось жить в этой квартире целую неделю. Есть что придется, да еще и оставлять здесь Лару. Дочь шла, обхватив грудь руками крест-накрест, как будто замерзла. На самом деле она таким образом являла миру свое недовольство. Вера попыталась отвлечь сердитое дитя, обращала внимание на незнакомые улицы, вывески, собак и птичек, но, увы, спальный район, где обитала Лидия Робертовна, не мог предложить ничего особо выдающегося. «Мама, давай поедем домой», — сказала Лара, когда они стояли в очереди к кассе. «Давай», — согласилась Стенина, — «поживем недельку, а потом сразу же поедем». После каши и булочки Лара заметно подобрела, охотно влезла в новое красное платье с широким поясом и теперь молча терпела заплетание кос. Дома этот мучительный процесс, как правило, сопровождался антрактом и конфетным подкупом. У дочки были очень густые волосы. «Не прочешешь», — гордилась старшая Стенина, которую Вера уже не в первый раз вспомнила сегодня тепло и с симпатией. Лидия Робертовна тем временем принимала очередного ученика. Это был снова мальчик, но не такой бестолковый, как вчерашний. Он довольно уверенно стучал по клавишам, играя Моцарта, но Лидия Робертовна все равно была недовольна и в конце концов согнала его с вертящегося стульчика. Сыграла вначале нужный кусок, а потом, увлекшись, и всю сонату. Вера выронила из рук расческу и недоплетенную косу. Внутри нее лопнула и разорвалась давно позабытая боль. Теперь она расходилась по всему телу, и ноги стали тяжелыми, как степные каменные бабы. «Мама, ты плачешь?» — удивилась Лара. «Пустят только на хоры», — сокрушалась Лидия Робертовна. Они опаздывали на концерт, и это была целиком вина Стениной. Но что поделать, если Ларе приспичило поесть макарончиков? Пока сварили, пока съели, пока замыли масляное пятно на воротнике нового платья. Лидия Робертовна в суматохе не участвовала, но угнетала своим скорбным присутствием. Вера пыталась объяснить ей, что голодная Лара вообще не даст им послушать концерт. Лидия Робертовна разговор не поддержала. И вот теперь они неслись, как сумасшедшие, к филармонии. Разумеется, на входе уже никого не было. Но и концерт, к счастью, не начался. Публика в зале гудела ровно, как пчелиный улей. Сели на свои места. Вера пригладила потную челочку Лары, глянула на камейный профиль Лидии Робертовны. Все-таки она изрядно постарела. И прежде изящная, Герина мама выглядела теперь почти что бесплотной. Черные с проседью волосы скручены в узел, на шее коричневые пятна и каменные бусы в тон. Нервные сильные руки лежат на коленях, вздрагивая. Любые попытки с Тениной завести разговор о Гере приводили только к тому, что эти руки начинали плясать на столе или в воздухе, играя неизвестную мелодию. Лидия Робертовна по-прежнему не позволяла себе думать о смерти сына, а если ее к тому понуждали, пускала в ход свою главную защиту – музыку. На сцену один за другим выходили музыканты в разных вариациях черной одежды, и Вера вдруг ощутила давно забытое чувство горячей благодарности. Здесь, в малом зале чужой филармонии, сидя между Ларой и ее бабушкой, она была надежно спрятана от мыслей, которые донимали ее в Екатеринбурге. Беглец Валечка, Юлька с ее тайнами, Сарматов, с которым нужно что-то решать, и мышь, не желавшая покидать нагретое местечко в богатом внутреннем мире Веры Стениной, все они благополучно отъехали на задний план. Сейчас Стенину занимали сиюминутные проблемы. Как совместить макароны и Малера, чистоту и вежливость, Лару и Лидию Робертовну, небесное фортепиано и Гюстава Курбе? «Малер во втором отделении, а сейчас будет Чайковский», шепнула Лидия Робертовна на ухо Вере. У нее пахло изо рта, к счастью, не слишком противно. Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор. Вера уважительно кивнула. По всей видимости, Лидия Робертовна ждала, что Стенина передаст эту ценную информацию Ларе. Но тут на сцене появилась, наконец, первая скрипка. Дама в неожиданно смелом корсете, похожим на те, что продают в секс-шопах. За скрипкой под аплодисменты вышел дирижер, седой полноватый мужчина, напоминавший известный портрет Тургенева. Дирижер благосклонно повернулся к первой скрипке, пожал ей руку, а на сцену вышел главный герой сегодняшнего концерта, если не иметь в виду Чайковского и Малера. Молодой и, как решила Вера, красивый скрипач встал рядом с дирижером, глядя на него преданным щенячьим взглядом. Тургенев махнул палочкой, и скрипки затрещали, как спички, которые зажигают осерный бачок коробка. Эфы в виолончели походили на усы опереточного злодея. Солист играл уверенно и страстно, дирижер порой подпрыгивал на месте, первая скрипка с железной рукой держала оркестр, и он расцветал дивной, сочной, темпераментной музыкой. Стенина чувствовала, что может закутаться в нее, как в покрывало, точнее, в легкую и чистую вуаль. Один из контрабасистов забыл перелистнуть ноты, шея солиста пошла красными пятнами, мужчина в соседнем ряду надсадно кашлял, но Вера слышала только музыку, более того, она видела ее. Гитаристка Ренуара, шагаловские скрипачи, вирджинал Вермеера, флейта Джорджоне и юноша с лютней звучали как единый оркестр, спеть с которым почел бы за честь даже ангельский хор Ван Эйка. Солист, казалось, готов был надвое перепилить скрипку смычком, с которого уже свисал длинный порванный волос. Лидия Робертовна пыталась унять свои руки, они беспокойными птицами бились в подлокотники. На сцене бушевало море. И вдруг Веру дернули за рукав, вытащили из музыки, как рыбу с очком из аквариума. «Ты что, не слышишь?» — сердилась дочь. «Потом поговорим», — шепнула Вера. «Мне надо в туалет». Оркестр играл анданте. Вера, наступая на чужие ноги, шла, красная, как Ларина платье, к выходу из рая, под мысленные проклятия публики. В холле Лара тут же замедлила шаг, да и страдальческое выражение на лице куда-то улетучилось. «Ты не хочешь в туалет!» — — рассвирепела Вера Стенина. «Хочу, но уже не так сильно, как раньше», — призналась дочь. «Давай быстрее, из-за тебя все пропустим». «Я вас теперь только в антракте обратно пущу», — вмешалась контролерша, и Вера с трудом сдержалась, чтобы не поставить ее на место. Вот встала бы в самом деле на Верино место, а Стенина посмотрит, как она будет выкручиваться. Но у этой злорадной дамочки, скорее всего, нет детей. По глазам видно. Лара скрылась в туалетной кабинке. Концерт звучал теперь далеко и не по-настоящему, как будто его передавали по радио. Вера включила воду, зачем-то вымыла руки и расстроилась, столкнувшись взглядом в зеркале с собой. Она никогда не была в восторге от собственной внешности, но в последние годы отражение вообще отбилось от рук. Вера всякий раз неприятно поражалась, узнав в стеклянной витрине или в зеркальной стенке, которыми обзавелись вдруг практически все городские киоски, свое скучное лицо. Копипаста та, напротив, с удовольствием замедляла шаг, когда они шли мимо зеркал, и оглядывала себя с нежнейшим восторгом. «Мама», — задушевно сказала Лара, пахнув дверью кабинки, — «дай мне, пожалуйста, геймбой». «Ни за что! Мы музыку пришли слушать». «Это скучно», — надулась дочь. «Я не хочу. Ты посиди в зале с бабушкой, а я вот здесь подожду на лавочке с геймбоем». Стенина задумалась. Честно говоря, это был не самый плохой вариант, но неизвестно, как отнесется к нему Лидия Робертовна. И вообще, надо приучать Лару к музыке, а не толкать ее собственными руками в болото игромании. «Геймбой получишь дома, если высидишь концерт». Лара захныкала. Бездетная контролерша изобразила, что закатывает глаза, и Стенина почувствовала страстную потребность ударить ее со всей силы по голове, чтобы такая и осталась. Тонечка Зотова из детского сада говорила, что этот способ действует наверняка, но она много чего говорила. Например, утверждала, что завидовать нехорошо. В зале гремели аплодисменты, как будто катились сами собой тяжелые камни. Кто-то умоляюще кричал: «Браво! Давай-ка в буфет сходим», — примирительно сказала Вера. Лидия Робертовна удивилась, когда они появились в зале после антракта. Лара сыто вздыхала, осмысляя только что съеденный эклер. «Я думала, вы ушли», — сказала Лидия Робертовна. «Гениальный мальчик, не правда ли? Но во втором отделении его не будет. Зато там будет...» Она таинственно улыбнулась и неожиданно больно напомнила этой улыбкой Геру. «Там будет сопрано, приглашенная солистка из Мюнхена». Малер звучал не хуже Чайковского. Дирижер целовал первой скрипке ручку. Сопрано вышла в золотистом платье, бросавшем вызов люстрам. В горле у певицы журчало и переливалось, как будто она полоскала его шампанским. Но на нижних нотах голос, к сожалению, проседал, держался с трудом, как на шаткой ступеньке. Лара начала хныкать, еще когда никакой певицы на сцене не было, и оркестр играл скерцо. Вера, не сдержавшись, больно дернула дочь за косичку. От изумления Лара умолкла и продержалась почти до конца. Они молча вышли из филармонии. Вдруг пошел дождь и вкусно запахло прибитой намокшей пылью. «Странный в этом году ноябрь, совершенно не питерский», — заметила Лидия Робертовна. Вечером, когда Лара уже спала, наигравшись в драгоценный геймбой, Лидия Робертовна сказала: «Вера, я, наверное, не очень хорошо представляла себе девочку в таком возрасте. Боюсь, я не сумею оставить у себя Лару. Ты ведь не обидишься, правда?»